по-вашему, Пенкрофт? — спросил Сайрас Смит. — Нельзя ли бросить якорь у оконечности мыса? — Бросить якорь у самого берега, когда вот-вот разразится буря? — воскликнул моряк. — Да вы что, мистер Сайрас, захотели по своей охоте ко дну пойти? — Как же быть? — Постараюсь продержаться в открытом море до начала прилива, то есть до 7 часов вечера. И если еще не совсем стемнеет, попытаюсь войти в залив. Не удастся, ляжем в дрейф на всю ночь, а на заре я проведу бот в бухту. — Повторяю, Пенкрофт, мы полагаемся на вас, — сказал Сайрас Смит. — Эх, — вздохнул Пенкрофт, — стоял бы здесь маяк, нам плыть по морю было бы куда легче. — Верно, — поддержал Герберт, — но сейчас на берегу нас не ждет заботливый друг. Никто не разожжет костра, не укажет нам пути в бухту. — Да, кстати, дорогой Сайрас, — обратился к инженеру Гедеон Спилет, — мы даже не поблагодарили вас. А ведь, по совести говоря, нам бы ни за что не увидеть острова, если бы не костер. — Костер? — с удивлением переспросил Сайрас Смит. — Речь идет о том, мистер Сайрас, что нам туго пришлось на борту Бонадвентура, — ответил за журналиста Пенкрофт, — когда мы возвращались домой. Мы наверняка прошли бы мимо острова, если бы вы не позаботились, не зажгли костра на площадке возле гранитного дворца в ночь с 19 на 20 октября. «Да-да, конечно, — проговорил инженер, — мысль была удачная. А вот сейчас некому оказать нам такую услугу. Разве только Айртон догадается, — добавил моряк. «Да, некому», — подтвердил Сайрас Смит. А несколько минут спустя, оставшись вдвоем журналистом на носу судна, инженер тихо сказал: «Знаю лишь одно, Спилет, что в ночь с 19 на 20 октября я не зажигал костра на площадке возле гранитного дворца, да и нигде в ином месте». Глава 20. Ночь в море, залив Акулы, признание, подготовка к зиме, ранняя зима, холода, колонисты работают дома, полгода спустя, фотографический снимок, неожиданность. Все произошло именно так, как предвидел Пенкрофт. Чутье не обмануло его. Ветер все свежел, и, разразившись бурей, достиг скорости 40-45 миль в час, около 106 километров в час. Парусники, застигнутые таким ветром в открытом море, обычно спешат взять рифы и убрать брамселя. Было около 6 часов вечера, когда Бонадвентур пришел на траверс залива Акулы. Но начался отлив, и судну не удалось войти в бухту. Капитан Пенкрофт, вынужденный держаться в открытом море, при всем желании не мог бы добраться даже до устья реки Благодарения. Итак, зарифив грот и поставив кливер, он выжидал, повернув бот носом к суше. К счастью, несмотря на бешеные порывы ветра, море, защищенное берегом, разбушевалось не очень сильно. Нечего было опасаться валов, удары которых гибельны для маленьких суденышек. Да и Бонадвентур, вероятно, не перевернулся бы, ибо был нагружен балластом по всем правилам. Но огромные валы обрушивались на палубу и могли разбить судно. Пенкрофт, опытный моряк, приготовился к бою. Он безгранично верил в достоинство своего бота, но все же ждал утра с некоторым беспокойством. За всю ночь Сайрасу Смиту и Гедеону Спилету ни разу не удалось остаться с глазу на глаз. А между тем, судя по словам, которые инженер шепнул журналисту, следовало поговорить о новом проявлении таинственной силы, по-видимому, управляющей островом Линкольна. Гедеона Спилета неотступно преследовала мысль о новой загадке, о костре, горевшем на взморье.